Вы имеете в виду международных спекулянтов, ныне рвущихся к власти? Именно. Но известные мне банкиры и финансисты все как один милые, чрезвычайно воспитанные люди. Да не обидится ваше величество на такую аналогию, но попрошу посмотреть в зеркало. Куда девается ваша личная воспитанность, такт и миролюбие, когда речь заходит об интересах, а тем более, о самом существовании рейха? Действительно, все ограничения испаряются, когда дело доходит до решения реальной проблемы моей державы, ГХМ. Тем более, что грязную, неприличную и просто неприятную работу делают совсем другие люди, ГХМ. А ты оказываешься как бы ни при чем. Да, князь, признаю, это очень удобная позиция, позволяющая очень далеко отодвинуть границы правил и морали. Благодарю, ваше величество. Вы прекрасно поняли, о чем речь. И все-таки вернемся к европейской войне и ее странным, несколько нелогичном развитии. В меморандуме, разосланном императором Иваном VII своим царственным союзником и впоследствии попавшим в открытую печать, излагается история развития международного ростовщического, а потом и финансового капитала в Европе, и указано на последствия этого развития. Если коротко, то Венеция, Флоренция, Неаполь, так пышно расцветшие в свое время, диктовавшие свою волю окрестным державам, теперь стали, да по сути, никем. Туристы бродят между роскошных строений, любуются великолепными полотнами, но все это следы прошлого величия, потому что в Италии, а теперь и в Голландии нет настоящей жизни, нет творчества, порыва, страсти, жертвенности. Нет всего того, что объединяет в себе термин пассионарность. Каким-то странным и страшным образом, может статься, кознями самого сатаны из этих народов высосали ту самую пассионарность. Теперь та же судьба постигла Британию. Во времена англо-голландских войн ростовщики, вместе со своими немыслимыми богатствами перебрались на остров, и ко временам королевы Виктории полностью подмяли ее под себя. Казалось бы, Британия нынче находится на пике могущества, но посмотрите непредвзято, какой ценой это достигнуто. Во времена королевы Марии или Кромвеля горстка англичан на утлых барках бросалась на огромные галеоны и даже на крепости, и побеждали. Теперь неимоверно раздутый бронированный флот штурмует Северное море и безуспешно, насколько я знаю, русский флот только готовится вступить в войну, поскольку в нем нет особой необходимости. Да, русский флот обложил военно-морские базы Швеции и принуждает их к капитуляции. С англичанами мы справимся сами. Впрочем, я не исключаю, что его помощь нам понадобится. Я свою речь веду к тому, что международные спекулянты, почти досуха высосав Англию, стали перебираться во Второй Рейх, североамериканские штаты и в Россию. В России этих людей и их структуры встречают крайне неприветливо. Контрразведка ищет и находит различный компромат, как на персонали, так и на сообщества, идущие на сотрудничество с ростовщиками. Американские президенты и его команда также в курсе событий и их сути. Вы знаете, что в САЗШ даже произошла резня, в ходе которой погибли многочисленные представители нескольких банкирских кланов. Ходят слухи, что самых важных и осведомленных представителей финансистов при этом захватили в плен. А в Германии, насколько я знаю, международных спекулянтов принимают вполне благожелательно. Не буду давать по сему поводу ни оценок, ни рекомендаций. Это ваша страна, ваш народ и ваше будущее. Следовательно, решение принимать вам, как и нести ответственность перед Богом, народом и будущими поколениями немцев. И все же, чем вас так отвращает опыт Великобритании? Тем, что весь забег к величию этой страны от выстрела стартового пистолета до финального свистка занял всего лишь 300 лет. Три века. Между тем, мудрецы высчитали, что истинно великие державы активно существуют, от зарождения до катастрофического развала, от 12 до 15 веков. Ваше величество историк, вот и припомните, сколько существовали Египет, Рим, Византия, Ассирия, Персия и другие великие державы древности. Поднимутся спорные вопросы о начальных и конечных датах тех или иных периодов, но согласитесь, даже погрешность в 2-3 века на таких дистанциях не слишком велика. Да, вся история Великобритании как великой державы укладывается в эту погрешность. Так вы считаете, что нам следует отвергнуть предлагаемое нам золото? Опять скажу, решать вам, но давно сказано, не верьте донайцам, дары приносящим. Пример целой череды держав, что позарились на легкие деньги, должен дать намек на последствия. ГХМ, князь, вы всерьез считаете, что международные ростовщики имеют сношение с сатаной? Александр внимательно посмотрел на кайзера. Тот выглядел предельно серьезным. Ему действительно было важно знать мнение своего необычного собеседника. «Если честно, Ваше Величество, то я не верю в существование персонализированного сатаны. Я считаю, что антипод Бога живет в, как бы это сформулировать, в разобщенном состоянии, и место его обитания – человеческие души. Это мы своими мыслями, словами, действиями и бездействиями подкармливаем каждой свою частичку общего сатаны. И если большинство из нас вырастет эту частичку до критической массы, то количество зла перейдет в качество. Сатана придет в мир. Это очень сложный образ, но он многое объясняет. Вы считаете, что нынешнее поколение международных спекулянтов являются его пособниками? Не думаю, что это служение осознанно. Я считаю, что большинство из этих людей являются достаточно усердными прихожанами своих храмов. Кто-то ходит в католический храм, кто-то в синагогу, кто-то в англиканский молельный дом или куда там ходят протестанты. И при этом они служат другой стороне. Именно так, Ваше Величество. Видите ли, совершенно неважно, какие слова ты произносишь при посторонних. Главное, что ты думаешь и что реально делаешь. Главное то, к чему ведет сама логика твоих повседневных действий. Помолчали. Кайзер глубоко задумался, вглядываясь в огонь камина. Генрих Прусский что-то писал в большом блокноте, а Александр взял в руки сигареллу и крутил ее в пальцах, размышляя, прикурить или нет. «Князь, вы верите в то, что король Великобритании, сбросив со своей державы ответственность за колониальную империю, сохранит жизненные силы своего народа? Ваше Величество, скажу откровенно, я не уверен. Я могу привести самые разные аргументы, но все они будут сводиться к одному. Англию покинули красота тела и духа. Высший класс воспитан в признании перверсии нормы жизни. Собственно, этого довольно. Но я приветствую попытку короля Генриха и его команды вернуть корабль своей державы на верный курс. Князь, а как вы посмотрите на идею сближения германской и русской империй, имеющей перспективы слияния в едином государстве? Необычайно сложный вопрос. И все же попытайтесь ответить, и по возможности кратко. Если кратко, то пока плохо. Видите ли, Ваше Величество, последние десятилетия немцев воспитывали в презрении к славянам. Забавно, что при этом вы заразились от славян-поляков идеологией сарматизма, хотя и назвали ее на свой лад. А в России, как вы знаете, существует другая беда – презрение образованного слоя к русскому народу. Я бы не хотел, чтобы в результате слияния держав русский народ оказался в положении презираемого раба. Процесс нужно начать с перестройки сознания образованного класса наших государств, да, Ваше Величество. Второй важной вещью я считаю выравнивание уровня жизни. В России он чудовищно низок. Какую же цель мы должны поставить перед возникающей сверхимперией? На первых порах – освоение планет Солнечной системы. Вы даже на мгновение не задумались. Такое впечатление, что вы, князь, этот вопрос для себя решили давным-давно. Это действительно так, Ваше Величество. Кроме всего прочего, в процессе выхода в межпланетное пространство мы создадим летательные аппараты такой величины и мощи, что сможем контролировать земную поверхность до квадратного метра. Это решающее военное превосходство над всеми имеющимися и потенциальными противниками. Тут главное оседлать волну и стать лидером, а там аутсайдеры сами будут финансировать наше развитие. Хорошо, князь, я хорошо обдумаю вопрос, дам задание аналитикам, а с результатами на руках нанесу визит в Россию. Обещаете присутствовать на переговорах? Обещаю, Ваше Величество. Глава 11. Неожиданные обстоятельства. Шелтатович снова проснулся, едва только Александр вышел из кабинета кайзера. Что всполошило матерого бандита, пока было неясно. Но Александр, чисто на всякий случай, удвоил бдительность и даже натянул внешне изящные, но вполне герметичные перчатки. Мало ли какой злодей намажет спинку стула, на который решит опереться Александр, ядом контактного действия. Вероятность невеликая, но она есть. Вокруг он стал смотреть внимательнее, и благодаря этому заметил заинтересованные, полные непонятного ожидания, взгляды трех, судя по одежде и отношению окружающих, весьма высокородных дам. Угрозы с их стороны Александр совершенно не опасался уже потому, что Шелта едва не вывернула от взгляда. Самки, мерзкие похотливые самки. И сразу возникла мысль, чем же таким отвратительным было сопряжено общение юного Шелта с женским полом, что он воспылал самым неподдельным отвращением. В сущности, в жизни Александра было кое-что, способное отвратить его от женского пола. Первая учительница, Кстати, довольно безобразная баба предпенсионного возраста, все терлась вокруг него, оставляла на какие-то дурацкие дополнительные занятия, и воняла от нее примерзко. Нет, рукам она волю не давала, упаси Боже. За такое в советское время лепили и по 5 и по 7 лет усиленного режима. Разве что в советское время все делалось тяжком, и о сути тех или иных происшествий знали лишь те, кому это положено, да и они давали подписку о неразглашении. Когда Александр перешел из младших классов в среднюю школу, первая учительница весь четвертый класс отлавливала его в коридорах школы и настойчиво предлагала помощь в учебе. Наконец, слава всем богам, завуч сделала замечание безумной бабе и лавстари прекратилась. И надо сказать, что никто на историю не обратил внимания. Ну кому придет в голову следить за отношениями второклассника и сорокалетней тетки? В числе прочих на эти отношения не обратила и мать Александра. Чтобы там не врали про материнскую любовь и внимание, чаще всего это всего лишь пустые слова. Много лет спустя Александр расстался с очень хорошей, умной, доброй и вообще необыкновенно приятной женщиной. От нее пахло как от Барбары Петровны. Вернее так, женщина была необычайно чистоплотна, но в определенные моменты появлялись нотки запахов, воскрешающих память о младшей, трижды проклятой школе. Видимо, нечто подобное случилось с Шелтотвишем, разве что завершилось не так легко и не так быстро. Педерастия как полноценное отклонение вообще-то довольно редка. Чаще, как в случае с Шелто, это результат несчастливого стечения обстоятельств и педагогической запущенности. Или наоборот, целенаправленного воспитания. Александр вспомнил, как за бутылкой, и далеко не единственный, его приятель, крупный предприниматель, вхожий в высокие этажи власти, внезапно пустился в откровенности. Оказывается, его родители, включив немалые связи и потратив серьезные деньги, пристроили любимое чадо в престижную закрытую школу на восточном побережье США. Главной фишкой школы было традиционное английское воспитание, включая пресловутую жесткую верхнюю губу. Об уровне заведения достаточно сказать, что из этих стен вышло 5 вице-президентов СШР и 2 десятка федеральных министров. Одно не понравилось новому ученику. Неафишируемые нравы, царящие в этом заведении от директорского кабинета до домиков охраны и технического персонала. «Как же ты выжил среди этого ужаса и как сам не стал пидорастом?» — удивился тогда Александр. «Меня спасла ненависть. Не моя ненависть, а ко мне. Меня там все ненавидели и боялись. Я ведь русский. Не жид, не хохол, не нацмен из Европы, не полукровка, а настоящий русский, прямой продолжатель линии русских и татар. В России на это не обращали внимания, а в Америке видели, что я потомок опричников царя Ивана и нукеров Чингисхана. Словом, настоящий русский, сибиряк. Это не только видели, но и говорили. Знаешь, сколько раз они хотели меня убить. За 7 лет было не меньше 2 десятков покушений, но как видишь, я жив. В этом смысле школа пошла мне на пользу. Ну и в том смысле, что я для них стал своим. Не знаю, как это объяснить. Человек одного круга, одного уровня, свой хоть и враг. В России, слава богам, нет такого. У нас не лучше и не хуже, просто все по-другому. Любопытно, твои связи используются. Впрочем, прости за дурацкий вопрос. Ничего, каждый имеет право на дурацкое любопытство. Тревожное ощущение подстерегающей засады так и не отпустило Александра весь день. Мероприятия, следуя пунктам заранее утвержденного сценария, катились одно за другим, и казалось, не было рядом ничего опасного. Шелтотвиш неустанно сканировал каждый квадратный дюйм окружающего пространства, но тщетно. Три дамы, отмеченные как потенциально опасные еще в самом начале, не стремились атаковать. Впрочем, в их эволюциях вокруг Александра чувствовалась некоторая согласованность. Только за поздним, не для светского раута, а для рабочего дня инженера, ужином с Александра вдруг схлынула вся подозрительность и тревога. Шелтотвиш вдруг заявил, что все чудесно, и он отправляется отдыхать. А сам Александр, на волне облегчения, потерял всякую осторожность и вовсю танцевал с какими-то красотками, в том числе и с троицей, еще недавно казавшейся подозрительной. Более того, непонятно, как он оказался на эстраде, где в сопровождении маленького оркестра исполнил 3 песенки из своего прошлого. «Хромой король», «Люблю я макароны» и «Как хорошо быть генералом». Все песенки были отлично приняты публикой. Смеялись и аплодировали даже кайзер с братом и величественные дамы, надо полагать, их супруги. Попросили Александра прочитать скетч, и он выдал монолог про сибирского мужика, который после бани вышел подышать на берег речки. Успех был оглушительный. А вот утром, едва открылись глаза, и Александр оторвал голову от подушки, пришло понимание внезапной легкости восприятия бытия и утери подозрительности. Все просто и очевидно. На бескрайней кровати в прихотливом беспорядке валялись подушки, смятые простыни, какие-то затейливые приспособления, как будто из секс-шопа, но явно штучной ручной работы, и три весьма симпатичных женских тела. Ага, все ясно. Соблазнить его эти твари даже не пытались, знали, что бесполезно. А вот подсунуть какую-то дрянь и банально трахнуть понравившегося мужчину у них получилось легко и непринужденно. Мдя, раньше Александр думал, что такими методами действуют только извращенцы-мужики, а на практике выяснилось, что право на подлость оставляют за собой и женщины. Такой вот житейский урок. Получите и распишитесь в квитанции за доставку. Да, положенные усталость и опустошенность наличествуют. Суду все ясно. Сам он в действии поучаствовал со всем возможным старанием. Ну не волосы жервать на голове после всего произошедшего, да никто и не поймет трагической мины с имитацией возмущения на лице мужчины. На таком-то фоне Александр просто отправился в ванную, до скрипа вымылся, оделся в начищенную и отглаженную форму, да и отправился в столовую. Надо бы поплотнее позавтракать. Единственное проявление чувств он позволил себе, только зарывая за собою дверь. Мерзкие похотливые самки. Как там говаривал ныне покойный приятель Триша, двужопые существа. Кажется так, и сплюнул. Я весь вечер и всю ночь размышлял о вашей идее освоения межпланетного пространства. Гросс-адмирал Генрих Прусский и правда выглядит усталым. Очевидно, что тот, кто станет лидером в этой гонке, станет и мировым гегемоном, или хотя бы тем, с кем будут вынуждены считаться. Выгоды из такого лидерства совершенно очевидны, вы правы, ваше высочество, но и затраты на пути к лидерству неимоверно велики. Попытался охладить его пыл Александр. Ничто в этом мире не дается бесплатно. Даже место под солнцем мы добываем трудом, железом и кровью. Мудро. Скажите, князь, что станет нашим первым шагом на пути к звездам? Оружие. Как ни печально и не банально, но всего лишь оружие. Давайте посмотрим на стоящие перед нами цели и препятствия, между нами и целями. Итак, самым простым и доступным средством подъема на околоземную орбиту является ракета. Но, во-первых, нужно сначала разработать сами ракеты нужных габаритов и грузоподъемности, а во-вторых, разработать системы управления ракетами в полете. Вы, безусловно, понимаете, о чем речь. Одно дело управлять самолетом на скорости в 300 и даже в 600 км в час и совсем другое. Скорость в 2-3 км в секунду. А во, неужели такие скорости достижимы? Вполне. Насколько я знаю, такую скорость необходимо достичь для выхода на круговую орбиту вокруг Земли. А для выхода в межпланетное пространство, например, для достижения Луны, следует развить скорость в 10-11 км в секунду. Если я и ошибаюсь в конкретных цифрах, то не принципиально. Порядок именно такой. В любом случае при разработке летательных аппаратов все параметры будут проверяться и уточняться многократно. Резонно. Да, на таких скоростях потребуются совершенно новые системы управления. Но скажите, князь, разве человека нарасплющит в жидкую кашицу при таких перегрузках? Я военный моряк, и знаю, какие нагрузки испытывает артиллерийский снаряд при вылете из ствола орудия. А ваша ракета должна обладать скоростью намного большей. Правильный вопрос. Ответ на него лежит вот в какой плоскости. Ствол пушки довольно короток, и снаряд разгоняется практически мгновенно, а ракета достигает своей скорости постепенно, так что перегрузки довольно щадящие. Разумеется, придется создать устройство, позволяющее перенести перегрузки, но это уже детали. Понимаю. А в процессе создания ракетного оружия вы намереваетесь отработать элементы управления. Какими вы видите этапы создания такого оружия? Для начала ракеты будут неуправляемыми. Да, точность их будет крайне невелика, круговое отклонение будет много выше допустимых в артиллерии значений, но тут поможет массовость залпа. Скажем, по неподвижной или рассредоточенной цели, такой как стоящий в обороне полк или железнодорожная станция, ударит полсотни ракет. Да, понимаю. Отклонение отдельных снарядов взаимно компенсируется. Другой пример. Ваш линкор обнаружил субмарину врага и обстрелял его из многоствольного реактивного бомбомета. Накрытие большого пятна сведет на нет все попытки подводников уклониться от знаков вашего внимания. Эко вы изящно выразились. Улыбнулся гросс-адмирал. Следующим этапом станет появление управляемых ракет. В сущности, они будут двух видов – самолетного типа и баллистические. Ракета самолетного типа достигнет ордер атакуемого корабельного соединения, выберет для себя цель, например, самый ценный корабль или корабль прикрытия. Тут все будет зависеть от поставленной задачи, и ударит по ней. Удар может быть в борт, в подводную часть или сверху, все зависит от заданной программы. А баллистическая ракета стартует вертикально вверх и падает на цель из-за облачной выси. К мощи взрывчатки она добавляет кинематическую энергию, накопленную при падении, а таковая может оказаться весьма великой. Да, даже убогие ракеты «Кологрива», примененные в нужное время в нужном месте, оказались весьма эффективны. Больше они никогда и нигде не блистали, но предложенные вами варианты применения выглядят весьма многообещающими. Да, тем более что химия взрывчатых веществ с конца 19 века ушла далеко вперед. Главное в предложенной вами комбинации то, что потребные летательные аппараты и управляющие устройства будут развиваться самым естественным, я бы сказал, эволюционным способом. Дельно. Ваше высочество возьмет на себя руководство германской ветви проекта? Да, на мой взгляд, это будет правильно. Гросс-адмирал напряженно размышлял, покуривая папиросу, наконец он спросил. Князь, вы не опасаетесь, что в нашем грядущем партнерстве Россия окажется в подчиненном положении по отношению к Рейху? Откровенно говоря, очень опасаюсь. Уж очень много компрадоров обитает на всех этажах российской власти. Но с нашими компрадорами мы понемногу справимся. Император Иван, как мне кажется, неплохо усвоил уроки своих предшественников на русском престоле. Я слышал, что он намеревается взять русскую жену. Да, это правильный шаг, и мы со своей стороны его одобряем. Кивнул гросс-адмирал, у нас весьма сильные сторонники подчинения и даже колонизации России. Но полагаю, что это неправильное и вредное направление мысли. Вредное, прежде всего, для Германии. Впрочем, мы отвлеклись. Насколько я знаю экономику химического производства, пилотируемые полеты на ракетах окажутся весьма недешевы, или появится дешевое ракетное топливо. Думаю, что нет. Для подъема больших аппаратов на орбиту следует разработать другие способы. Но полагаю, что нам рано их обсуждать, поскольку не все варианты нам известны. Понимаю. Вы предлагаете дать задание энтузиастам пофантазировать, а может даже просчитать различные варианты. Так, вы меня верно поняли. Лет 10-15 до начала космической гонки у нас имеется. За это время мы можем рассмотреть достоинства и недостатки различных проектов, а может статься, запустить в дело 2, а может и 3 конкурирующих проекта. Лишь бы они не принялись устраивать диверсии друг у друга. Усмехнулся умудренный в конкурентной борьбу судостроителей, гросс-адмирал. «Милый, милый, бесконечно милый Алекс!» Раздался звонкий, чистый голосок. Александр оглянулся к нему, но боковой аллеи спешила юная женщина, свежая как весна, прекрасная как рассвет над океаном. «Мы знакомы?» Приподнял он шляпу и поклонился незнакомке. «Ах, перестаньте!» Дама игриво взмахнула сложенным веером. «После того, что было между нами, вам следует относиться ко мне как к близкой подруге. Еще раз простите, милостивая фрау, а что произошло между нами? Вы не помните? Вы действительно не помните? Назовем это внезапным перерывом в биографии». Женщина внимательно всмотрелась в глаза Александра и, увидев что-то ей понятное, сменила тон с игривого на деловой. «Похоже, вы не шутите и не играете. Очень странно. Хорошо же, слушайте. Вчера, когда вы в компании Доры, Лайза и Клара уходили к себе, они позвали и меня. Вы не возражали, отчего я и присоединилась. Что же было дальше? Поймите, уважаемая фрау, в целом мне картина происшествия ясна, но в любой картине крайне важны детали. Да, детали важны, особенно такие. В вашей комнате нас ожидал фотограф и оператор кинокамеры со своим аппаратом. Вы при этом пошутили, что сейчас будет представление формата 3Х. Что было дальше? Я отказалась от фото и киносъемки ХМ, как говорят японцы. Первой переплела с вами ноги. Ах, это было восхитительно. Потом я удалилась, ведь меня дожидался мой супруг. Разве он был в курсе сути вашего визита? Вполне в курсе. Видите ли, Алекс, моему супругу почти 70 лет, и подобные штришки к картине нашей семейной жизни его взбадривают. Надеюсь, я вас вчера не обидел? А нет, я до сих пор под впечатлением нашей встречи и страстно желаю продолжения общения. Примите мои самые искренние извинения. Но это невозможно, прекрасная фрау. Откровенно говоря, Я в полной неизвестности относительно вчерашней моей ГМ-активности. Принимаю ваши извинения, хотя, признаюсь, очень сильно разочарована. Что до причин, то полагаю, она таится в сумочке Клары. У нее имеются очень любопытные пилюли и капли, которые она привезла из Китая. Вы понимаете, о чем я? Отлично вас понял, прекрасная фрау. Вынужден откланяться, поскольку мне предстоит очень важный и сложный визит. Да-да, я понимаю вас, Алекс. Но я надеюсь, что мое имя останется за рамками нашего разговора. Вне всяких сомнений, прекрасная фрау, и тому имеются три причины. Любопытно их узнать, если это не секрет вселенского масштаба. Во-первых, лицо, с которым я поведу беседу, наверняка получит полный отчет о произошедшем, и все имена из отчета тут же аккуратно вымарают по понятной причине. Скандал такого уровня не нужен никому. Во-вторых, было бы нечестно выставлять вас в дурном свете, и, наконец, в-третьих, мне до сих пор неизвестно ваше имя. Резонно. Но, боже мой, как же я завидую графине Агате Адамсон. С вашего позволения, княгиня Грумант. Принц прусский принял Александра, едва только он зашел в приемную и представился секретарю. Просите. Конечно же, просите. Раздался из селектора голос гросс-адмирала. Александр вошел в кабинет и, повинуясь жесту хозяина, уселся на ближний к хозяину стул. «Князь, что привело вас ко мне так скоро? Непонятная и потенциально очень неприятная ситуация». Александр коротко, четко, исключительно по существу, рассказал о происшествии вчерашнего вечера и сегодняшнего утра. Гросс-адмирал разразился короткой, но крайне эмоциональной речью в духе Большого Петровского загиба, только на немецком языке, потом приступил к делу. Он нажал кнопку на селекторе и приказал: «Фон дер Адлер, немедленно отправьте летучую группу контрразведки по следам фотографа и кинооператора, что ночью орудовали в комнате князя Грумант. Все, я подчеркиваю, все их материалы немедленно доставить ко мне в кабинет. Передайте Розенкранцу, что он лично должен проконтролировать эту операцию. Второе. Женщин, которые провели ночь в комнате князя, изолировать в отдельные комнаты. Прикажите тщательно обыскать и изъять все имеющиеся у них зелья». Полушепотом сказал Александр. Гросс-адмирал кивнул и продублировал эти слова уже в виде боевого приказа. Каких-то 20 минут, и в селекторе раздалось: «Экселленс, доставлены пленки из фотомастерской. Пусть внесут». В кабинет вошли два морских офицера с большим чемоданом. «Что здесь?» «Здесь фотографические кинопленки, которые штабфельдфебелю Гешке передал для обработки Гауптман-Штиглиц. Пленки проявлены и готовы к дальнейшей работе. Здесь все, Яволь, Экселленс. Снимки, копии или иные дубликаты делались?» «Никак нет. Гешке старый служака, порядок знает. Вы свободны». Офицеры вышли. Гросс-адмирал повернулся к Александру. «Что вы намерены делать с этим добром? Вы позволите воспользоваться вашим камином?» «Разумеется». Александр распустил катушки кинопленки и выборочно на просвет просмотрел кадры. Да, на пленке был он и три безымянных фемины. Хотя нет, что-то стало вспоминаться. Видимо, препарат только временно блокировал память. Ворох пленки отправился в камин, и Александр взялся за фотопленку. Да, и здесь был он. И происходящее тянуло на полноценную сюжетную порнуху эпохи расцвета этого жанра. Да, пожалуй, в итальянском стиле, весьма чувственно и пикантно. Фотопленки тоже отправились в камин, а следом полетела зажженная спичка. Короткое, почти взрывное горение, и на решетке камина рассыпался пепел, постепенно осыпаясь через отверстие в зольник. «Князь, я должен», вставая, заговорил гросс-адмирал. «1000 извинений, что прерываю, но вы ничего не должны. Произошла обычная накладка, основанная на ошибочных посылках. Мы с вами сами видели, что ваши люди просто выполняли свою работу. И хорошо выполняли, замечу я. Вам только нужно разобраться, был ли нехороший умысел у того, кто отдал приказ на проведение операции. И следует хорошо проверить каналы, по которым мог быть отдан этот приказ. Благодарю за понимание», с облегчением сказал гросс-адмирал. «В этой истории есть и комический аспект. Разве, где-то в глубине души я уже жалею, что уничтожил пленки. Погиб великолепный образчик весьма своеобразного жанра, а ведь у зрителей он бы имел бешеный успех. Только вы не были счастливы такой популярности», отсмеявшись, сказал Генрих Прусский. Что давешняя бурная ночка была организована имперской контрразведкой, Александр понял сразу. А вот кто бенефициар столь любопытного мероприятия, предстояло выяснить следователям спецслужб, но о результатах их работы Александру, естественно, никто не доложит. Что же, опять придется оперировать косвенными данными, и на основе неполных данных выстроить для более или менее непротиворечивую картину произошедшего, просто для того, чтобы сделать правильные выводы. Ну да не впервой. Следующая неделя была посвящена общению с представителями промышленников, и совершенно неожиданно, с двумя функционерами Академии наук. Промышленники хотели утрясти кое-какие тонкости во взаимоотношениях с полярной звездой, и очень быстро получили ответы на свои вопросы. Дальше дело за переговорщиками по конкретным направлениям и контрактам. А вот с представителями научного сообщества пришлось повозиться от души. Дело в том, что немцы хотели наладить обмен новейшими разработками и исследованиями, но, как и положено европейцам, мягко говоря, хитрили. Со святой верой в собственную правоту, они фактически предлагали Александру кабальные условия. Россия будет поставлять Германии все свои научные работы, а немцы обещают за это упоминать в своих публикациях. Все поставляемое из Германии в Россию, монографии, исследования, методики, препараты и прочее, должно оплачиваться золотом, причем вперед. Простите, достопочтенные геры, но я хотел бы понять, в чем выгода русской стороны от такого сотрудничества? Как в чем? Мы способствуем выходу русской науки на международный уровень. Вот как? А мне казалось, что на международный уровень ее вывели Менделеев, Павлов, Мечников, Пирогов. Наконец, нам уже не нужны протекции и рекомендации ученых светил. Более того, русский язык уже давно стал языком науки наряду с латынью, французским и немецким, и технологические возможности воплощения научных проектов в России очень скоро превзойдут германские, а кое в чем мы обогнали Германию, причем намного. Где же вы нас превосходите? Задиристо подскочил один из академических деятелей, второй сидел тихо, похоже, он умнее коллеги, а значит с ним можно иметь дело, например, в области авиации. На очереди наше лидерство в авиационном моторостроении. Вам просто повезло привлечь на свою сторону английского моториста. Не успокаивался деятель. Только не скажите таких слов в присутствии господина Пикстона. Почему же? Он очень не любит намеков на свое нерусское происхождение и уже 3 неумным людям сломал лицо. В 2 случаях я лично вызволял его из полицейского участка. Неужели он отказался от своей британской идентичности? Надо полагать, что да. Лишь замечу, что он не одинок в таком решении. В Англии его 2 подвели под судебное преследование, украли 3 изобретения мирового уровня, а в России он получил полную свободу творчества, от высказывания и обсуждения своих идей безопасности, что их тут же сопрут, до свободы воплощения его творений в металле. По одному его слову, мы построили полигон размером 300 на 500 километров на севере и более скромных размеров на юге России. Да, Россия обладает большими пространствами. Пространство не главное. В конце концов, Китай, Бразилия, Австралия и Канада не намного меньше России, но научные школы там не разовьются никогда. Что же им помешает, позвольте спросить? Подчиненное или даже колониальное положение? В колониях не бывает высокой науки. Чего вы хотите? Мистер Павич, странный вы выбрали тон для переговоров, герр, как вас там, всем известна моя неприязнь к Англии, и при этом вы называете меня английским словом. Коли так, признаю наши переговоры сорванными и прошу удалиться из выделенного мне помещения. Возмущенный и одновременно униженный функционер от науки встал и вышел за дверь. Его молчаливый напарник остался. Вы не согласны с мнением своего коллеги? Повернулся к нему Александр. Представьте себе, не согласен. Видите ли, мы представители противоположных крыльев научного сообщества. Герлингер принадлежит к так называемому европоцентричному направлению, я же скорее евразиец. О, это направление философской мысли уже сформировалось, вам оно знакомо, это прекрасно, поскольку я хотел уже пуститься в объяснение. Однако вернемся к теме. Мы предварительно договорились с Герром Лингером, что он сделает свою попытку поговорить с вами. И кстати, я его предупредил о предстоящем фиаско. Поверьте, я не знаю, на что он надеялся, хотя его эскапада может быть частью многоходовой интриги, в которой вы, милостивый государь, проводите сейчас 2 ход. Однако торопиться не станем, подумал Александр, но вслух не произнес ни звука, а лишь кивал с самым любезным и заинтересованным видом. Собеседник продолжал. Мне поручено предложить вам, если можно так выразиться, стандартный договор взаимодействия. Точно такие же заключены с крупнейшими научными сообществами Европы и североамериканских штатов. Существенным отличием будет секретный раздел договора, о проведении согласованных фундаментальных и прикладных исследований, особенно имеющих военный характер. О, это любопытно. Сегодня поутру я удостоился аудиенции его императорского высочества Генриха Прусского, и он уведомил меня о том, что с вами заключено некое соглашение, касающееся фундаментальных исследований, имеющих стратегические перспективы. О сути мне лишь намекнули, но и сказанного было достаточно, чтобы проникнуться грандиозностью перспектив, открывающихся перед нашими державами. Тогда зачем вы привели с собой этого странного человека? Это не моя игра, ваше сиятельство. Меня попросили так сделать. Сейчас я выйду с самым расстроенным видом и скажу, что вы слишком разгневаны, чтобы говорить о чем-то серьезном. Настоящие переговорщики приедут к вам, где вам угодно принять нас. Ах, вот какие тут бушуют интриги. Впрочем, я не удивлен, в России тоже кипят нешуточные страсти. Что до переговоров, то я начал строить научно-исследовательский центр в Курской губернии, и сельцо Марьино, что у станции Клин-Михелева, уже стало приличным городком. Там мы и пообщаемся. Думаю, нам есть много что друг другу сказать и продемонстрировать. Думаю, мне найдется чем вас удивить. Дорогой фон Корф, глава 12. Дела домашние. Алекс, ты не хочешь признаться кое в чем? Агата смотрит печально, в ней чувствуется какой-то надлом на грани обреченности. Признаться, я ждал, когда ты немного оправишься, чтобы рассказать один случай, но вижу, что тебе сообщили раньше. Что же, тем сильнее они меня разозлили. Клянусь, Агата, я непременно выясню имена организаторов, и им будет больно вспоминать о содеянном. Не замечаю на твоем лице раскаяния, его нет и не будет. Мне ни в чем каяться. Видишь ли, меня опоили зельем, парализующим память, и, возможно, волю. О произошедшем я вспомнил только спустя трое суток, да и то урывками. Хорошо, хоть одна особа, по незнанию, мне прямо сказала о событиях предыдущей ночи. Только обращение к высшим руководителям Рейха позволило поставить в этом деле точку. Вернее, я думал, что поставила. Хочешь, я расскажу, как все было. Сделай одолжение. С невероятной смесью недоверия, накопившегося озлобления, проснувшихся надежды и облегчения, сказала Агата. Вообще-то Сан-Суси очень безопасное место, контрразведка и дворцовая полиция работают в высшей степени добросовестно. Беда в том, что несколько высших чинов контрразведки решили сыграть в собственную игру. Ты знаешь, как порой шалят разведчики и шпионы такого уровня, и как порой заигрываются. Агата кивнула, продолжая напряженно сверлить взглядом зрачки мужа. Признаться, мой внутренний страж подавал сигналы беспокойства с самого утра того дня, но я, как ни старался, не замечал решительно никаких поводов для тревоги. Да, вокруг меня фланировали три дамы с признаками очень специфической подготовки, ты таких наверняка встречала, но все говорило, что они работают на правительство империи по здравому рассуждению, могли быть задействованы именно в обеспечении моей безопасности. А в какой-то момент я вдруг успокоился, прошли тревога, исчезла подозрительность. Ни с того ни с сего я поймал кураж, выступил с эстрады с песенками и скетчем, да так, что мне аплодировал сам кайзер. Понимаешь, в чем дело, Агата? Мое прошлое отнюдь не безупречно, и у меня имеется опыт употребления разнообразной специфической дряни. Однако в этот раз ничего подобного я не чувствовал ни по вкусу, ни по действию. Не было обычного для наркотического опьянения, помрачение сознания, просто большой кусок жизни стирался из сознания сразу перед тем, как он должен был произойти. Понимаю, пояснение вполне дурацкое, но я этот эпизод воспринимаю именно так. Очнулся я на преогромной постели среди игрушек эротического толка и трех молодых женщин. Тех самых, кого я отметил на приеме в высочайшем присутствии. Да, было противно и обидно. Мною попользовались как тем самым эротическим приспособлением. Бедный, дрогнувшим голосом сказала Агата, что же ты сделал? Что я мог сделать? Чисто вымылся, хотя от такого не отмоешься, и отправился завтракать. А дальше случилась любопытная неожиданность. Одна из тех, что ломает козни не только наших врагов, а порой и происки самого врага человеческого. На аллее парка меня окликнула некая молодая дама, я уже упомянул о ней. Дама сказала, что вечером она, между прочим, с позволения престарелого мужа, коротко поучаствовала в оргии. Ей понравилось, но от участия в фото и киносъемке она решительно отказалась. «Была еще и киносъемка?» — с ужасом переспросила Агата. «Именно. Даму я уверил, что ничего не помню, и она предположила, что меня опоили китайскими зельями. говорила она с большим знанием дела. Что было дальше? Поторопила Агата, видя, что муж подбирает слова для дальнейшего рассказа. Дальше я отправился к гросс-адмиралу Генриху Прусскому и задал простой вопрос. Чего, собственно, добивается германская сторона от моей скромной персоны? Принц уверил, что он совершенно не в курсе происходящего, что это невероятная самодеятельность, эксцесс исполнителей. Тут же по его приказу в его кабинет доставили едва-едва проявленные кино и фотопленки. Я проверил их на содержание и отправил в камин. Промежуточный итог таков. Теперь скажи, милая, в какой форме ты получила информацию о моем невольном грехопадении? Мне прислали письмо с описанием оргии, а в нем три фотографии, не дающие ни малейшего повода для разночтений. Ты позволишь мне полюбопытствовать? Что ты хочешь увидеть? Видишь ли, я запомнил, с каких точек снимались те пленки, что я сжег в камине гросс-адмирала. Мне до крайности любопытно. Исполнители утаили одну из кассет или в деле участвовал еще один оператор со своим оборудованием. В этом случае, ты понимаешь, аппарат мог быть далеко и не один. Действительно, ГМ. Одна моя подруга в молодости попадала в такую ситуацию. А во, изумленно подумал Александр. У малышки Агаты в шкафу тоже имеются свои прелюбопытные скелеты. Впрочем, у кого их нет? Тебя шантажировали? Прямо спросил он. Агата страшно смутилась, но после короткой внутренней борьбы ответила честно. Нет, не шантажировали. Видишь ли, это было, что называется, накопление компромата впрок, но моя тогдашняя помолвка оказалась расторгнута по совсем другой причине. Потом компромат устарел, вернее, потерял актуальность. Словом, я верю тебе, Алекс. Ну, раз все разъяснилось, ты позволишь мне посмотреть фотографии? Возьми в папке на столе. Фотографии оказались довольно крупными, близкими к привычному по будущей эпохе формату А3. На глянцевых листах, в выигрышных ракурсах, в затейливых арабесках переплетались мужское и три женских тела. Как интересно, сказал Александр, перебирая листы, великолепное качество как съемки, так и печати. Между прочим, фотограф довольно талантлив, нельзя это не признать. А вот тому, кто прислал эти фото тебе, я сломаю все, до чего дотянусь. Да, моя девочка, не хочу тебя пугать, но эти фото сняты на другой аппарат, и совсем другой рукой. Ты уверен? Не разочаровывай меня, моя хорошая. Ты же отличишь стиль Модильяни от Пикассо или Латрека, разумеется. Агата тихонько засмеялась, сбрасывая с себя многотонную мутную пелену наваждения ревности, злобы и беспросветного отчаяния. Как жаль, что ты спалил те пленки, я бы с удовольствием сравнила стили служивых фотохудожников. Женщина вдруг ощутила прилив настоящего счастья, восторга от самого бытия. Все разъяснилось, ее мужчина оказался ее верен, а мелкие подробности, да такими пустяками стоит пренебречь. А то, что сказал ее обожаемый мужчина, через мгновение вообще переместила ее куда-то в самый центр Эдема. «Моя драгоценная Агата, ты позволишь мне наконец-то посмотреть на нашего малыша? Я столько мечтал об этом». Женщина потянулась к кнопке звонка и в дверь заглянула молодая симпатичная кормилица. «Чего изволит госпожа? Котя, принесите ребенка. Отцу наконец-то можно показать сына». В комнату вкатилась изумительно красивая кроватка, а в ней самый главный человечек на свете. По крайней мере, для Александра и Агаты. Малыш, завернутый в голубую пеленку, внимательно смотрел в глаза своему отцу, и был этот взгляд необыкновенно умный, постигающий. Мгновение, и словно солнышко вспыхнуло в комнате. Это ребенок улыбнулся. «Можно взять тебя на руки, сыночек?» – спросил Александр и принял на ладони невесомое тельце. «Добрый день, Юрий Александрович. О, ты умеешь обращаться с детьми?» – умилилась Агата, прижимаясь к плечу Александра. «Ах, моя девочка, я даже умею мыть детишек, пеленать их, а потом учить читать и писать, и игрушки умею делать, и в походы ходить. Вот подрастет наш Юра, мы с ним построим настоящее индийское каноэ из березовой коры, и отправимся в поход по рекам и озерам Карелии. А если ты будешь себя хорошо вести, то мы и тебя возьмем, правда, Юрий Александрович, возьмем маму в поход?» Ночью Александр лежал без сна. Такое уж накатило странное состояние. То вертелись какие-то глупые мысли ни о чем, а потом вдруг вспомнились последние годы той жизни. С будущей женой он познакомился довольно случайно, и так уж получилось, что конфетно-букетного периода у них не было. Его как-то сразу подкупило замечание, что важнейшим качеством будущего супруга она почитает надежность. Ничего сложного, достаточно простого знания, что этот человек в любой ситуации, любой ценой прикроет твою спину. Тогда он и предложил этой женщине руку и сердце. Он еще не знал ее фамилии и отчества, только имя, но, возможно, тут свое слово сказали таинственные законы генетики, которых никто толком не знает, но все неукоснительно исполняют. В его роду все мужчины были однолюбами, и почти все они решение о женитьбе принимали внезапно, и всегда однозначно. Они прожили вместе 32 года и ни разу не поссорились. Бывали мелкие размолвки, но они как-то быстро пропадали, исчезали, вдруг оказывалось, что и повод глупый, и обида не успела сформироваться. Бывали в их жизни тяжелейшие периоды, достаточно сказать, что начало совместной жизни совпало с трижды проклятыми святыми 90-ми, и всегда они прикрывали друг другу спину. Когда супруга первый раз переболела ковидом, она резко и не в лучшую сторону переменилась. Куда-то исчезли тончайшие чувства юмора, легкость восприятия, появилось странное высокомерие, впрочем, оно проявлялось нечасто. Появились непонятные и странные черты, которых раньше не было совсем. Она постепенно, медленно, но неуклонно становилась неопрятной как телесно, так и духовно. Вдруг появился интерес, и даже привязанность к телевизору, ни с того ни с сего любимыми ее передачами стали РЕН-ТВ, следствие вели и однообразные ток-шоу. Она стала мало двигаться и много есть. Страшно смотреть на то, как рядом заживо разлагается, исчезает дорога и бесконечно близкий человек. Вернее так, между ними вдруг возникла тоненькая хрустальная стена, и эта стена стала стремительно утолщаться, мутнеть. Становилось очевидно, что до достижения полной непрозрачности и статей крепостной стены этой преграде оставались считанные недели. Наверное, еще можно было помочь, обратиться к специалистам, провести терапию, может быть, пройти курс лечения, но где бы денег купить? И тут пришла вторая волна ковида. Однажды она не встала из постели и на все предложения вызвать скорую отвечала сердитым поджатием губ. Но скорую пришлось вызывать, когда она потеряла сознание. Уже в Курской больнице ей стали делать операцию по ушиванию грыжи, и, конечно же, зарезали. Зачем она давала согласие на дурацкую, абсолютно несвоевременную операцию? Единственное объяснение, что он для себя сформулировал, было таково. Его жена покончила с собой. Видимо, она пришла в себя, осознала происходящее, к чему все идет, и решила уйти. Сама решила, как решала всегда. Уж таким она была сильным и решительным человеком. Есть чрезвычайно сильные люди, их мало, они настоящие римляне по духу, что прерывают нить своей жизни сознательно. Не с перепугу, не спонтанно, а все взвесив и рассчитав у них с Господом Богом или кто там принимает объяснения за чертой мира, свои расчеты. С них спрос совсем другой, не как с обычных смертных, и спрос этот куда как более строгий. Как она заставила рукожопых людишек в белых халатах поспособствовать суициду, не так уж и важно. Важно, что и на этот раз она сделала по-своему. Как-то он установил глупый и бессмысленный рекорд. Не прибирался в своем доме почти 3 месяца, с января по апрель. Но все-таки переломил себя и за ночь вымыл свою берлогу до блеска, а утром отправился на пашню слушать дурацкие шутки из разряда «у тебя вся спина белая» и прочие первоапрельские глупости. Почему так случилось? А потому что нет рядом человека, ради которого хотелось бы шевелиться и превозмогать себя. Среди обыкновенных двуногих весьма распространены глупые предрассудки вроде «мужская или женская работа» и «Александр». Как же он звался в той жизни? А ведь уже и не хочется вспоминать, любил порассуждать на эту тему. Правда, с маленьким нюансом. В зависимости от позиции самого горластого среди гостей собеседника, вернее в пику этой позиции, он доказывал, и ведь получалось убедительно, то женское, то мужское превосходство. Пока супруга была здорова, она любила поддерживать такие разглагольствования, превращая пикировки в маленькие спектакли. А кто в их доме мыл пол, посуду, гладил белье? Он уверял друзей: «В нашей семье все тяжелое делаю я, потому что мужчина, а все остальное мы делим пополам». На самом деле все было намного проще. Делал тот, кто взялся на этот раз. Иногда вдвоем, иногда неделями занимался кто-то один, просто потому что второй в это время был чем-то занят или нездоров. А когда остался в одиночестве, появилась возможность лениться. «Завтра, завтра, не сегодня», так лентяи говорят, часто повторяла супруга. Наверное, это какой-то детский стишок. Впрочем, он не узнавал. Он уже стал всерьез задумываться, не жениться ли снова, но не видел вокруг ни одной достойной женщины. Были достойные, были, но все как одна замужем, а свободные из числа знакомых, Все как на подбор хитрые, подкованные по части манипуляции психологического подавления. А раз так, то они совершенно свободны в поисках своего странного и вряд ли достижимого идеала. Наверняка в городах и весь их необъятной страны, и даже не вдали, а рядом, живут такие же одиночества, но как отыскать нужное сердечко? Он и не пытался, а потом уж стало поздно, смертельный недуг сказал свое решающее слово. Александр лежал, пережевывая тяжелые мысли, а рядом тревожно спала Агата. Она то улыбалась во сне, то хмурилась и начинала тревожно метаться. Тогда Александр брал ее узкую ладошку, и этого было довольно. Агата успокаивалась, на ее губах снова расцветала улыбка. Да, улыбка – это как раз то, что было общим у его жен, тогдашней и нынешней. А еще запах. Но главное, конечно же, образование и ум. В мире мало людей, с которыми можно поговорить обо всем на свете. Очень мало тех, кто может интересно и доступно рассказать о своей научной отрасли, профессии или деле. Еще меньше тех, кто тебя выслушает и поймет, а в нужном случае еще и даст важный совет. Агата была одной из таких редкостных людей. Она умела и выслушать, и дать анализ твоим речам, а еще могла дать совет. Впрочем, советы она давала отнюдь не часто, только по особой просьбе. Веки Агаты затрепетали, и она открыла глаза. Да, это прелюбопытное зрелище, даром что краткое, как скоростная перемотка кинопленки. Вот в открывшихся глазах туман рассеивающегося сна, вот где-то в глубине возникает и разгорается понимание происходящего, вот вспыхивает внимание и узнавание. «Ты проснулся, Алекс?» Еще секунду она считывала в глазах приметы происходящего и спросила уже утверждающим тоном. «Ты так и не спал? Почему-то не хотелось. Знаешь, столько всего промелькнуло за последнее время, что, видимо, нужно дать ему устояться и дать сок». Агата гибко извернулась под одеялом, сложила руки на животе Александра, а сверху пристроила голову, глянула снизу вверх и спросила о том, что ее беспокоило в первую очередь. «Опять убежишь от меня на очередную войнушку?» «Нет, моя милая, в сущности, война выиграна, вернее обе войны, с Антантой и с международными финансистами. Антанту вскоре добьют военные, это их привычная работа, а финансисты, с этими ребятами дело более сложное, намного более сложное». И опять замолчал. Агата подождала и ткнула пальцем в живот. «Говори, Алекс, начну с того, что мне неизвестны все игроки на нынешней шахматной доске. Скажем, я не знаю, кто организовал ликвидацию всего семейства Романовых и тем расчистил дорогу к трону императору Ивану Константиновичу. Более того, у меня имеется странное ощущение, что спустя какое-то время, когда войдет в разумный возраст Игорь Константинович, с Иваном VII произойдет какая-то неприятность». «Стоп, больше ни слова», — едва слышно зашептала Агата, — «я опасаюсь, что спальня прослушивается. Давай-ка, милый муженек, позавтракаем и отправимся на прогулку, а среди полей и красивых видов поговорим. Насколько ты уверена в наличии прослушки? Ну, в кабинете я сама тебе покажу микрофон, что вмонтировали над твоим столом. В столовой я предполагаю место установки, но не совсем уверена. Вот ведь...» поспособствовал прогрессу человечества на свою голову. Не болтай глупостей. Сам говорил, что все изобретения в первую очередь внедряются в военной сфере. Шпионаж есть форма военных действий, так что, как ты говоришь, лови кирпичи и улыбайся. Спустя какой-то час чета Павичей вышла во двор. Спустя несколько мгновений из флигеля шагнули 10 молодых мужчин с отличной военной выправкой. Старший подошел и представился. Подпоручик Барсуков, контрразведка Московского военного округа. «Разрешите узнать, вы собираетесь на пешую прогулку или автомобильную?» «Автомобильную», — ответила Агата. «Я решила показать Александру Вениаминовичу свой новый кабриолет. Благодарю, сударыня. В таком случае мы тоже выдвинемся на автомобилях. Пойду, распоряжусь. Ты научилась водить машину? Давно уже. Вождение легковушки и даже грузовика много проще, чем пилотирование самолета. К тому же автомобильные прогулки отлично помогают развеяться. Я с подругами уже обследовала многие живописные места Подмосковья. Хочешь, мы поедем в одно из этих прелестных уголков? Чудесная мысль. Полностью ее поддерживаю». Механик выгнал из гаража голубой кабриолет с темно-синими крыльями, и Александр с удивлением узнал один из своих рисунков, на которых он изображал автомобили. На этот раз в металле воплотили гоночную победу, легендарные автомобили с 50-х годов той ветви истории. «Как тебе?» – гордо спросила Агата. «Великолепно!» – совершенно искренне ахнул Александр. «Ты бы знал, каких трудов мне стоило найти инженеров-автомобилистов, поставить им задачу на проектирование, а потом добиться того, чтобы они сделали именно то, что изображено на эскизе. И обрати внимание на окраску. Ты применила блестки для лака, совершенно верно. И слюду нашли нужного оттенка, и технологию ее подготовки разработали. Невероятно. Самое трудное было добиться от твоих людей, чтобы они попридержали свое служебное рвение и не доложили тебе о моих шалостях. Уж очень я хотела сделать сюрприз. Тебе удалось, я пораженный восхищен. Великолепная машинка. Вы даже сделали гнутое лобовое стекло, да. И больше того, помнишь, ты говорил о необходимости внедрения триплекса в автопромышленность? Конечно, завод автостекла уже построен в пригороде Владимира, а еще три строятся вблизи Гусь-Хрустального. И это гнутое стекло тоже триплекс, скорее пентаплекс. В этом стекле 5 слоев, и оно держит винтовочную пулю. Горничная вынесла большую корзину и поставила ее в багажник. А как же по бокам? По бокам и сзади никак. Зато если машинка перевернется, а мы будем пристегнуты, то наши головы не сотрутся о дорогу, козырек примет на себя удар. Вполне разумно. Но мы не станем превышать скорости, проверять на себе столь изощренную защиту. Правда, мне для передвижения по земле вполне достаточно и 30 км в час. А вот это действительно мудро. Агата действительно обследовала самые живописные места Подмосковья и теперь возила по ним Александра. На одном из чудесных пригорков, увенчанных сосновой рощей, они остановились. Что за река внизу? Истра. В такие места мы с подругами ездим на этюды. Охранники остановились в стороне, достали из багажников складную мебель и теперь повесили чайник над костром. Александр с Агатой не стали разводить огня, довольствовались кофе из термоса. Так что ты хотел рассказать о террористическом акте, унесшем жизнь прежнему императору? Спросила Агата, подавая чашку. Александр сделал глоток, сунул в рот крошечный бутерброд, прожевал его и только тогда ответил. По официальной версии теракт устроили англичане, и никто не оспаривает этого обвинения, кроме самих англичан. Я тоже не верю в причастность британских специальных служб. Суди сама. Николай II и Георг V убиты с применением техники. При всех различиях этих покушений они спланированы в одном ключе. Ты обладаешь развитым чувством стиля, не можешь этого не чувствовать. Подумай над известными тебе обстоятельствами покушений. Агата задумалась, глядя на противоположный берег реки, потом медленно кивнула. Да, дух этих преступлений совпадает, но это ничего не значит. Значит, английские спецслужбы не могли убить своего монарха. Вернее так, они могли убить его в ходе подготовки к дворцовому перевороту, но мы знаем, что такового не было вообще. А вот это аргумент. Согласна, маловероятно, чтобы они убили своего короля просто ради тренировки. Смотрим дальше. Насколько я знаю, князья Иван и Игорь попали в опалу по какому-то смехотворному поводу, что неудивительно. Прежний император многих отлучал от двора, скажем так, в воспитательных целях, по не таким же несерьезным поводам. Но недавно я узнал, что Елена Петровна, жена Ивана, тоже была в опале, однако получила приглашение на злополучный бал. Более того, на приглашении была пометка, что указание отправить его дал самодержец лично. Да, я знаю об этих негласных знаках. Однако меня уведомили, что Николай, увидев на балу Елену Петровну, удивился. Получается, что и приглашение, и пометку на нем организовали совсем другие люди. Из этого ты делаешь вывод, что гипотетические заговорщики решили сменить императора, но при этом Елена Петровна в качестве императрицы их не устраивала. Скажу больше, все попытки сватовства, исходящие из Европы, пресекаются по самым различным причинам, вплоть до падения принцессы Вильгельмины с велосипеда, причем лицом в колючий куст. Я знаю об этой истории. Бедная девушка едва не лишилась глаза, да и шрамы остались. Я не удивлюсь, что даже если родители и политики, продвигающие идею ненужного кому-то брака, все же добьются своего и доведут дело до венца, злодеи возьмутся за их детей. В лучшем случае будут прерванные беременности, в худшем, даже думать не хочу. Почему ты думаешь, что на престол хотят возвести Игоря? Пока не знаю, даже предположить не берусь. Согласись, для того чтобы делать предположения, нужно хотя бы примерно знать, кто в этой игре заинтересованные стороны, кто кукловоды, а кто движется управляемый тайными нитями. Очень интересно, невероятно любопытно, пробормотала Агата, и все-таки, в обоих случаях я поставлю на государственные спецслужбы. Объяснись, пожалуйста. В обоих случаях требуется не только высокая профессиональная подготовка в технических отраслях знания, которые нужно не только получить. Замечу, что такое образование довольно недешево. Тонкость в том, что полученные в колледже или университете знания и навыки следует постоянно поддерживать, что называется, постоянно актуализировать. Согласен, много ли сейчас стоят навыки в обслуживании автомобиля, полученные каких-то 10 лет назад, к твоей крошке, он кивнул в сторону кабриолета, запросто не подойдешь. Во всяком случае, я сначала провожусь полдня, а перед тем возьмусь за инструкции, схемы и прочие документы. О том и речь. В случае с автомобилем незадачливого посла все было сделано меньше, чем за сутки. С момента угона машины из посольского гаража до взрыва прошло менее суток, а между тем, объем проведенных работ весьма велик. Одна замена колес чего стоит. Я ведь правильно понимаю, что колесо от броневика подойдет далеко не каждому автомобилю. Правильно. То есть нужно заранее прикинуть необходимость стыковки всяких болтов и посадочных гнезд. И те деревянные балки, которыми подкрепили рессоры, просто так не сунешь. Нужно понимать, куда совать и для чего это. А главное знать, как это сделать правильно и незаметно для постороннего наблюдателя. И вообще нужно додуматься до такого кунштюка. И это рассуждение приводит нас к пониманию, что там работала слаженная, профессиональная команда. Чисто финансовое содержание команды и постоянное поддержание на высоком уровне навыков ее членов стоит неприлично дорого, это уже государственный уровень расходов. Александр молча кивнул, а Агата продолжила. Теперь мы просто высчитаем, кому по плечу содержание такой команды. Подчеркну, команды абсолютно не болтливой, а вот это уже страшно интересно. Агата победно улыбнулась. Она очень ценила явные и скрытые похвалы со стороны мужа, но не прерываясь и не отвлекаясь продолжила.